Джозеф Конрад. Сердце тьмы. Яхта Нелли покачнулась на якоре, паруса ее были неподвижны, и застыла. Был прилив, ветер почти стих, а так как ей предстояло спуститься по реке, то ничего другого не оставалось, как бросить якорь и ждать отлива. Перед нами раскрывалось устье Темзы, словно вход в бесконечный пролив. В этом месте море и небо сливались, и на ослепительной глади, поднимающейся с приливом вверх по реке баржи, казались неподвижными. Грозди обожженных солнцем красноватых парусов, заостренных вверху, блестели своими полированными шпринтовыми. Туман навис над низкими берегами, которые словно истаивали, сбегая к морю. Над Грейвсендом легла тень, а дальше вглубь тени сгущались в унылый сумрак, застывший над самым большим и великим городом на земле. Капитаном и владельцем яхты был директор акционерной компании. Мы четверо дружелюбно на него поглядывали, когда он, повернувшись к нам спиной, стоял на носу и смотрел в сторону моря. На всей реке никто так не походил на типичного моряка, как он. Он был похож на лоцмана, который для моряков олицетворяет собою все, что достойно доверия. Трудно было поверить, что его профессия влекла его не вперед к этому ослепительному устью, но назад, туда, где сгустился мрак. Как я уже когда-то говорил, все мы были связаны узами, какие налагает море. Поддерживая нашу дружбу в течение долгих периодов разлуки, эти узы помогали нам относиться терпимо к рассказам и даже убеждениям каждого из нас. Адвокат, превосходный старик, пользовался вследствие преклонного своего возраста и многочисленных добродетелей единственной подушкой, имевшейся на палубе, и лежал на единственном нашем пледе. Бухгалтер уже извлек коробку с домино и забавлялся, возводя строение из костяных плиток. Марлоу сидел, скрестив ноги и прислонившись спиной к бизань-мачте. У него были впалые щеки, желтый цвет лица, прямой торс и аскетический вид. Сидя с опущенными руками и вывернутыми наружу ладонями, он походил на идола. Директор, убедившись, что якорь хорошо держит, вернулся на корму и присоединился к нам. Лениво обменялись мы несколькими словами, затем молчание спустилось на борт яхты. Почему-то мы не стали играть в домино. Мы были задумчивы и пребывали в благодушно-созерцательном настроении. День безмятежно догорал в ослепительном блеске. Мирно сверкала вода, небо, не запятнанное ни одним облачком, было залито благостным и чистым светом. Даже туман над болотами Эссекса был похож на сияющую и тонкую ткань, которая спускалась с лесистых холмов, прозрачными складками драпировала низменные берега. Но на западе, вверх по течению реки, мрак сгущался с каждой минутой, как бы раздраженный приближением солнца. И, наконец, незаметно свершая свой путь, солнце коснулось горизонта и из пылающего белого превратилось в тусклый красный шар, лишенный лучей и тепла. Как будто этот шар должен был вот-вот угаснуть, пораженный насмерть прикосновением мрака, нависшего над толпами людей. Сразу изменился вид реки, блеск начал угасать, а тишина стала еще глубже. Старая широкая река, нетронутая рябью, покоилась на склоне дня после многих веков верной службы людям, населявшим ее берега. Она раскинулась невозмутимая и величественная, словно водный путь, ведущий к самым отдаленным уголкам земли. Мы смотрели на могучий поток и видели его не в ярком сиянии короткого дня, который загорается и угасает навеки, но в торжественном свете немеркнущих воспоминаний. И действительно, человеку, который с благоговением и любовью, как принято говорить, отдал себя морю, нетрудно воскресить в низовьях Темзы великий дух прошлого. Поток, вечно несущий свою службу, хранит воспоминания о людях и судах, которые поднимались вверх по течению, возвращаясь домой на отдых, или спускались к морю навстречу битвам. Река служила всем людям, которыми гордится нация. Знала всех, начиная от сэра Фрэнсиса Дрейка и кончая сэром Джоном Франклином. То были рыцари, титулованные, нетитулованные, великие рыцари, бродяги морей. По ней ходили все суда, чьи имена, словно драгоценные камни, сверкают в ночи веков. Все суда, начиная с золотой лани с круглыми боками, которая набита была сокровищами и после визита королевы выпала из славной легенды, и кончая эребом и ужасом, стремившимся к иным завоеваниям и так и не пришедшими назад. Река знала суда и людей. Они выходили из Детфорда, из Гринвича, из Эрита, искатели приключений и колонисты, военные корабли и торговые капитаны, адмиралы, неведомые контрабандисты восточных морей и эмиссары, генералы восточного индийского флота. Те, что искали золото, и те, что стремились к славе. Все они спускались по этой реке, держа меч и часто факел, посланцы власти внутри страны, носители искры священного огня. Солнце зашло. Сумерки спустились на реку, и вдоль берега начали загораться огни. На тинистой отмели ярко светил маяк Чепмен, поднимающийся словно на трех лапах. Огни судов скользили по реке. Великое перемещение огней, которые приближались и удалялись. А дальше, на западе, чудовищный город все еще был отмечен зловещей тенью на небе. Днем отмечало его сумрачное облако, а ночью — багровый отблеск под сверкающими звездами. «И здесь тоже был один из мрачных уголков земли», — сказал вдруг Марлоу. Из нас он был единственным, кто все еще плавал по морям. Худшее, что можно было о нем сказать, это то, что он не являлся типичным представителем своей профессии. Он был моряком, но вместе с тем и бродягой, тогда как большинство моряков ведет, если можно так выразиться, оседлый образ жизни. По натуре своей они домоседы, и их дом, судно, всегда с ними, а также и родина их, море. Все суда похожи одно на другое, а море всегда одно и то же. На фоне окружающей обстановки, которая никогда не меняется, чужие берега, чужие лица, изменчивый лик жизни скользят мимо завуалированные не ощущением тайны, но слегка презрительным неведением, ибо таинственным для моряка является только море, его владыка. Море, неисповедимое, как сама судьба. После рабочего дня случайная прогулка или пирушка на берегу открывает моряку тайну целого континента, и обычно моряк приходит к тому заключению, что эту тайну не стоило открывать. Рассказы моряков отличаются простотой, и смысл их как бы заключен в скорлупу ореха. Но Марлоу не был типичным представителем моряков, если исключить его любовь сочинять истории, и для него смысл эпизода заключался не внутри, как ядрышко ореха, но в тех условиях, какие вскрылись благодаря этому эпизоду. Так, благодаря призрачному лунному свету становятся иногда видимы туманные кольца —